Алло, Валентина Петровна, вы постираете мне носки? Алло. Тебе в сумасшедшем доме знаешь, как их отмыли? Как? Валентина Петровна, не вешайте, пожалуйста, трубку. Алло. Тебе... Я вот... Мне... В доме, блядь, в сумасшедшем доме. Не то, что носки, и рубашки постирают. Я не хочу в сумасшедший дом. А ты прям вот тебе сразу говорю, ты ебанутый. А я хочу не в сумасшедший дом, а хочу в вашей квартире жить. Да? Да-да. Хуй тебе, блядь. Квартира. Хуй на рыбу, рот ебать. Хуй на рыбу, рот ебать. Алло. Валь. Ты меня такое орудие так похуячило сзади, блядь, чтоб не разогнулся. А какое у тебя орудие? Это секрет, блядь. Секрет? У тебя лом, да? Почище. Лом? Железная дубинка? Почище. Валя, как твою собачку зовут? А нахуй тебе знать еще имя моей собаки, моей овчарки? Овчарка? Какая, немецкая овчарка? Немецкая. А если мы придем квартиру грабить, она нас покусает? А там брать квартиру нехуя. А мы квартиру хотим. Так мы квартиру хотим. Нам не нужны вещи квартиры, нам нужна квартира. Сейчас тебе подставили квартиру. А почему нет? Подпиши, пожалуйста. Мой сосед полковник говорит, как только, блядь, появится... А мы с ним уже... Даже с документами поддельными сразу наручники одену. А мы с ним договорились уже, мы ему денег заплатили. Да? Да. 10. Да, ему не нахуй свои деньги. Мы ему заплатили 10 тысяч долларов. А ему нахуй не нужны деньги. Он взял уже их. Да, взял, а квартир чего-то не получил. Ну вот, со дня на день у нас будет квартира. Да? Да. Хуй тебе в рот, блядь. А ты в дом престарелых поедешь. Хуй тебе в рот. Хуй тебе в рот. Значит, тут сумасшедший дом. Ты, блядь, не знаешь моих родственников, блядь. Они тебе... родственников пол Москвы, да? Они тебе, блядь, да, пол Москвы. Потому что у нас родные все коренные москвичи, блядь. Коренные москвичи, ну и пусть они... Блядь, им не нужно, блядь. Ага, где они? Валя. Будем сидеть. Валя, а у тебя есть дочка, да? Дочка есть? Она наследница, блядь, живет у мужа, но наследница этой квартиры. А как ее зовут, Валь? Неважно, хуй тебе, а не имя. Мы ее тоже ёбнем кирпичом по голове. Чего? Кирпичом по голове ёбнем и станем наследниками. Да? Да. Забыл, что тюрьма есть на земле, да? А у меня в тюрьму... Ты что, блядь, забыл? У меня слишком много денег, чтобы меня посадили в тюрьму. Нихуя, блядь, не таких сажают. Квартирку отберем и... Взятки брать, за взятки 15 лет им дают. И они боятся их брать. Да нихуя, есть знакомые, которые возьмут. Нет, нихуя, блядь, твои знакомые не возьмут, ты им нахуй не нужен, чтобы за тебя садиться на 15 лет. Квартирку отберем и пизда тебе. Алло. Валь. А алло. А кто тут стал? Мое имя и все, кто тебе это все рассказал? Ну так полковник сказал, сосед. Аносова Валентина Петровна живет на улице Зои Александра Космодемьянских, дом 10. В Сурске я живу, но кто тебе это все сказал-то? Полковник, сосед. Врешь, блядь. Нет. Ну кто тебе сказал? Он сам хочет квартирку, он просто так вот Он в доле тоже останется. Когда мы квартиру отберем, он в доле останется. А ему доля не нужна. У него этих квартир дохуя. Он делает вид, что у него дохуя. На самом деле у него только одна квартира хуевая. И он твою тоже хочет. У него дохуевая? Да. Вот у меня хуевая. Там один ремонт 500 000 будет стоить. У вас же двери на одной площадке. Вот он хуяк будет из одной квартиры в другую ходить. Туда-сюда. Туда-сюда. Просто ему свое одевать некуда. Он хочет продать твою. Он хочет твою продать и получить денег там. А у него денег-то хуя. Да, дачу купить. Не волнуйся, у него и дача, и хуя. Вот мы вот когда квартиру получим, мы устроим там притон. Там будут наркоманы всякие, эти проститутки, все это. Ты не знаешь нашего участкового. Он тебе такое, блядь, устроит. Мы ему взяток... Квартирам ходит и проверяет, везде порядок или нет. Мы взяток даем там, блядь, он захлебнется в деньгах. Он ебать хотел твои взятки, ему пост дороже взяток. Да неправда. Погона дороже всяких взяток. Он нам тоже помогает. Он 15 лет получать хочет, сейчас за взятку дают 15 лет. Он сейчас... Неправда. Правда, блядь. Нет, неправда. Неправда. Читай, блядь, газету, там сказано 15 лет за взятку. В газетах всякую хуйню пишут. Да, пишут. Алло. Пишут. Да. Много квартир, что ты можешь гоняться, блядь, за ними, вот и гоняйся, блядь. Ну, так твоя понравилась квартирка-то. Ты мою еще не видел, моя запущенная, ремонт будет 1 000 000 стоить. Она вся капа. Я уже... Подоконники гнилые, рамы гнилые, полы гнилые, потолки закопченные, блядь. Пойдет. Лучше будет хорошую купить, чем мою ремонтировать. Да нихуя. Мы твою на халяву. Мы ж твою на халяву возьмем. Бесплатно. Просто ремонт готов. Да похрен, у нас денег там. Блять, куры не клюют. 1000. Денег 1000. Вот, дешевле хорошую купить, чем мою ремонтировать. Все закопчено, все гнилое, блядь. А нам твоя... Рамы гнилые, полы гнилые. Кафель побитый, блядь. Это тебе 1 000 000 на ремонт. 1 000 000 на ремонт. Дешевле хорошую купить. Так у тебя же окна пластиковые, мы видели все. У меня пластиковые, хуящиковые. Как это в пенсии можно пластиковые купить? Ну вот что, у тебя платье. Мы видели, у тебя окна 100 000 стоят. Да. А ты не гнилые окна 100 000. А говоришь, что ты здоровый, блядь. Я здоровый. Нет, у меня только сифилис. Угу. Да. Ну лечи, ебаный, он излечим. А мы когда собаку увидим, мы ее кирпичом по голове ебнем, так хорошо череп проломим. Хорошо, если попадешь. А ты с собачкой-то хочешь гулять, нет? Хожу. Ходишь? По ночам только. Ну и пиздец своей собачке. Пусть ты меня вечером в Москве увидишь. Хуй тебе, блядь, я не дура. А когда? Раз панда за мной гоняется, хуй я выхожу вечером. Ну так мы днем приедем. Вот днем, да, блядь, приезжай, как раз участковый днем обходы делает. Мы ёбнем собаку и убежим. Да, ёбнешь, блядь, она тебе ёбнет. Она мелкая же, мы же её видели. Врёшь, блядь, овчарка. Мы её видели. Врёшь, овчарка, блядь. Мы видели ее, она мелкая какая-то, вот пудель какой-то, никакая там не овчарка, блядь. Хуютель, а не пудель. Неправда. Я не знаю, какая у меня собака, пудель или овчарка, я не отвечаю. Мы ее зоофилам отдадим. Они ее выебут и все. Ой, блядь, чего несет, собака уебет, ой. Чего да. ты несешь-то? Тебе в сумасшедший дом пора. Мы ее выебем, мы тебе ее отдадим, она там будет на жопе постоянно сидеть. Собаку собирается ебать. Ах ты тварь, да тебе, блядь, уже в сумасшедший дом пора. Я не тварь, я зоофил. Блядь, ты, наверное, жив по национальности. Я сейчас своего подельника дам к трубке. Какого подельника? Алло, здравствуйте, Валентина Петровна. Меня Дилон зовут. Я очень хочу проживать ваша жилая площадь. Вот. Пошел к ебаной матери, сука ебаная. Очень мне нравится ваша квартира. Хочу очень там проживать. Как можно это сделать? Показывала. Хуже моей квартиры вашей машины. Это потолок закопченый, рамы гнилые, полы гнилые, блядь. Это почти так же, как у меня в Конго. Я очень так привык жить. В разрушенной. Да, так. Я когда могу уже к вам приехать с чемоданами? Вот уже я хочу заселяться. Как это можно быстро сделать? Не успеешь появиться, как я тебя топором хуякну. А у вас там что, есть топор, и вот собака, говорят, гавкает, и вот может укусить меня, да? Да, у меня овчарка, блядь, и еще, блядь, топор острый, острый, и веплю лом, дубинка железная, блядь, чего только у меня нет. И все вам, бандюгам, я приготовила, охуячить, меня терять нехуя, блядь. Ой, уважаемые, зачем бить меня? Не надо меня бить. Я чернокожий принц Конго. Хочу ваша квартира покупать. Ты, блядь, чисто русский. И приебался, блядь, картавишь, ебаный. Хуй ты меня наебешь. Я принц Конго. Я прихоти Конго. Я падал, блядь. Меня зовут Дилан. Как? Дилан меня зовут, алло, еде, хочу очень ваша жильплощадь. Угу. Да. А я хочу твою дачу. У меня дача Конго, пожалуйста, можете забрать ее. Угу, вот. Дачечку, и, блядь, такой богатый, дачу имеешь в Конго. И старухину квартиру захотел разрушенную. Да, очень нравится ваша жилая площадь, вот. Хочу ее... Да, на мой взгляд, разрушенная нравится. Очень-очень. Гнилые полы, гнилые, потолок копченый, тебе, блядь, нравится. Да, у меня в Конге точно так же квартира сделана. Угу. Подкопать. Вы, Валентина Петровна, вы когда будете съезжать в эту квартиру, потому что она уже моя? Не думай, блядь, что у нас милиция не работает. Вы когда уже будете съехать, потому что я уже хочу завтра заселиться. Да? Да. А ты забыл, что у нас двух шагах милиция? Двух шагах. Вы сегодня уже будете уезжать из квартиры. Мам, участковый дежурит, блядь, паскуда. Я уже с ним договорился, вот, и немножко дал ему деньги. Да? Да. Паскуд, он не дурак, чтобы так все зарплату получать. Мы уже с ним решили вопросы, вот, и еще тоже. Что ты говоришь? Вы сегодня будете освобождать вашу жилую площадь, потому что она уже не ваша. Да, что ты говоришь? Да, вы поехали, должны в дом престарелых, должны сегодня поехать. А ты, блядь, забыл, что у меня дочка есть? А все равно поехать в дом сумасшедших женщин поедете сегодня. А у меня дочка есть, блядь, хуево, зять есть, она замужняя. Я так понимаю, им совсем большой хуй на вас класть. Это правнуки есть, у меня родных дохуя, ты, блядь, не туда попал, не туда чешешь, ебаный преступник, хуев. Хороший бабка. Охуеть.